Нам всем, осажденным решетками времени. Нам всем, осажденным решетками времени, уподобляясь животному племени, порой не хватает, как узникам, хлеба, всех красок вина, красок моря и неба, и хочется плен и решетки покинуть, и где-то на волнах истории сгинуть. На хрустальной ладье серебра Фаберже, серванты минуя, полных вас и дроже, где белые слоники плачут с буфетов, причем абажуры оранжевых цветов, нам уже не сулят ни уют, ни покой, только в память стучится злой враг — геморрой. Там с модой расставшись, в буйной битве времен, где к квартирам пустым не спешит почтальон, затерявшись в пучинах бескрайних морей, не найдешь и следов здесь чужих кораблей, как на кладбище тихо снуешь вдоль могил, не найдя эпитафий убийцы громил. Только небо безбрежность и волн синева, чаек дерзкий полет вырывают из сна, и несешься, стремглав над вершинами гор, и приходит на память старик Пифагор, расстояние сложив, возведя их в квадрат, утомившись, не ведая, в чем виноват, разругавшись с женой, тещу сняв с сундука, на глаза и на душу навалит тоска. Отодвинешь бутылку, проклиная запой, и поймешь, что во всем виноват геморрой. 2020 год.